Десантный модуль прилепился к стеклянистой окалине, в которую превратилась поверхность осколка. Эту часть Алекс старался щадить, поскольку до убежища главного жука отсюда было ближе всего. 16 боевых роботов замерли рядом с капитаном, а абордажники приготовились к визиту в логово жуков. Повинуясь приказу землянина, дроиды начали пробивать проход. Туннели оказались заблокированы спекшейся породой. Излучатели исправно превращали преграду в пыль, а Алекс размышлял о механизме управления тварями. Судя по всему, главный жук использовал ресурсы своих подопечных, объединяя их в подобие компьютерной сети. С уменьшением числа насекомых их способность сопротивляться пси-воздействию значительно упала. Роботы добрались до туннеля, и капитан выпустил сразу десяток разведчиков. Изображения с их камер показывали только потемневшие стены и спекшиеся комки. Все, что осталось от хорошо прожаренных жуков. Когда один из летающих шпионов вырубился, Алекс махнул рукой, посылая вперед матовых боевых дроидов. Следом двинулся взвод тяжелого оружия. Пара бойцов с плазменными пушками. Их прикрытие, также командир, сержант Пич. На его длинноствольную винтовку Фрио капитан возлагал определенные надежды. Новая пятнистая тварь имела силовые щиты. Пройдя через завесу силового поля, группа оказалась в большом помещении со множеством разнокалиберных ответвлений. Осветив лучами фонарей обстановку, люди увидели мертвых обитателей. Около одной из вогнутых стен лежали сотни мелких тварюшек, размером с кошку. Уже знакомые жуки-рабочие окружали здоровый бугристый мешок зелено-коричневого цвета. Из его чрева тянулись сморщенные трубы диаметром в пару сантиметров. Капитан нашел определенное сходство с изображением из банка данных. Там упоминалась особь-синтезатор, только те были размером с эсминец. По слухам, ученые-треугольника использовали подобных тварей для производства особо забористой дури. Алекс периодически пытался задействовать способности, получив легкую головную боль и невнятное ощущение чуждых сущностей где-то поблизости. Однако, сосредоточившись, удалось выяснить приблизительное направление. «Рекомендую уничтожить эти устройства», — предложил Ливер, ткнув пальцем в оплавленную нашлепку. «Силовые поля пока еще удерживают атмосферу. Если их убрать, осложним противнику жизнь». «Пока не будем», — подумав, решил капитан. «Не так их там много и осталось. Да и большая часть жуков имеет в брюхе устройство, аналог нашего скафа». Один из бойцов стал давить ногами дохлых мелких тварюшек, а другой клинком разрубил трубу, которая тут же выпустила лужу маслянисто-поблескивающей слизи. «Ничего не трогать», — одернул вредителей землянин. «Остальным займемся потом. Наша цель — главный жук». Он махнул рукой в сторону самого широкого прохода, ведущего в нужную сторону. Выбор был очевиден. Вероятно, по крошечным туннелям передвигались исключительно рабочие и прочая мелочь. В следующем помещении было на что посмотреть. Тут громоздились потрескавшиеся коконы. А все стены вытянутой пещеры украшали блестящие механизмы. Грозди мелких шариков и какие-то непонятные бугры. Бойцы осторожно ступали по засохшей корке, которая лопалась, пачкая скафы людей белесыми пятнами. Адиль расковыряла один из коконов, вытащив за длинные суставчатые лапы паука. Его крошечное тельце усеивали сверкающие в лучах фонарей усики. Женщина брезгливо отбросила мертвую тварь в сторону, потеряв интерес к остальным находкам. —